эфире Дмитрий Французус. Доброго времени суток. Это радиосказы. Коротко о том, что вас ждет далее. В продолжении альбома обязательно услышите несколько фрагментов радиоэфиров. И, конечно, музыку. С нее, собственно, и начнем. Впереди у нас два трека. Сказы безошибочные и прямо сейчас про хип-хап. Удачи!